А еще сухой закон ввели, а у меня и для друзей, и для гостей всего одна бутылка на целый месяц. Елену Сергеевну, спрашиваю, тоже разбудил? Ничего, до встречи. Утром они прилетают в Симферополь, а я встречаю их у трапа с букетом цветов и бутылкой. У них глаза стали квадратные. Что это? Да вот, говорю, прилетел извиниться за ночной звонок. И сейчас же улетаю обратно и побежал к самолету. Дуров! Закричала на весь аэропорт Елена Сергеевна. Вы сумасшедший! А все дело в том, что я прилетел на один день на съемки фильма «Человек с бульвара Капуцинов», и мой рейс был на 2 часа раньше их рейса. А они, кажется, и в самом деле поверили, что я прилетел извиниться. О многих и о многом хотелось бы рассказать, но ведь нельзя объять необъятное. Беда с этими мемуарами. Потому, наверное, я и придумал такое название для своей книги «Грешные записки». Все равно ведь перед кем-нибудь достанешься грешным, виноватым. Кто-то обидится, кто-то пожмет плечами, а кто-то, может, и выругается. Черт его знает. Ведь всем не угодишь. Вот беда, беда, беда. И чтобы не усугублять свои грехи, я не стал даже украшать концовку книги какой-нибудь изящней литературной сентенцией. Все равно бы у меня не получилось. Поэтому я просто попросил своего хорошего друга, Володю Качана, прекрасного артиста и отличного литератора, подарить мне вместо послесловия свой изумительный очерк, который в свое время был напечатан в журнале «Вагант Москва». Володя отказать мне не мог. А я, завершая книгу, могу только напомнить о том, с чего и начал. «Не заздрите моему окаянству. Писал бы не ангел Божий, а человек грешен. На то они и грешные записки». Вот так. По скриптум. Ах, окаянство. Отложил было уже готовую рукопись в сторону, вздохнул с облегчением и... А про близких-то, про родных ничего не написал. Ни про жену, ни про детей, ни про внуков, ни про сестер, ни про Шуринов, даже про зятя. Уже будет мне. Да нет, не будет. Простят. Ведь они знают, как я их всех люблю. И уповаю лишь на то, что они сами со временем напишут о себе, а я с удовольствием их почитаю. «Перпетуум мобиле» или «Портрет Льва Дурова в интерьере нашей жизни». Масло елей. Вместо послесловия. Тот, кто сказал, что вечный двигатель невозможен, не знаком или плохо знаком, или вовсе не знаком с артистом Львом Дуровым. Я сознательно не употребляю здесь его титулов и званий по двум причинам. Первое – это то, что он для меня, как ни странно, просто Левка. Причем чуть ли не со второй недели знакомства. И разница в возрасте и положении тогда этому ничуть не помешала. Я знаю его давно, без малого 20 лет. Вторая причина – это то, что звания у нас раньше шли по восходящей, то есть заслуженный артист РСФСР, затем народный артист того же образования, и он все эти этапы честно прошел. Потом эти звания поехали наоборот, по нисходящей. Те, кто были народными СССР, опять стали народными России, И хотя некоторые титулованные артисты требуют, чтобы их представляли не иначе, как народными артистами СССР,